Андрей машинально глянул на комиссара, но тут же отвернулся. «Слышал?» — неожиданно отозвался Шиловский. «Его убили 2 дня назад». Ковшов удивленно вытаращил глаза, однако смолчал и пошел дальше вдоль стены, следуя на крепость каждую доску. Мол, мое дело маленькое. «Жаль», — вздохнул ревкомовец, — «так и не свиделись. Гибнут лучшие партийцы». «Зато болтуны живут», — вставил матрос Чвалюк, — «и агитируют». Ревкомовец сжал кулаки, шагнул к нему, но двое парней тут же встали навстречу, уперев руки в бока, глядели дрочливо. «Анархию не трожь», — посоветовал один из них, улыбаясь, — «а то защекочу», — и сделал пальцами рожки. Ревкомовец плюнул под ноги и отошел к своим в дальний угол, где сидело человек 7-8, сбившись с плечо к плечу. «Кстати, не козыряй своим Шиловским», — добавил матрос. «Он когда-то и наш пирог ел». «Да». «А от нас к эсерам перекинулся, потом к левым меньшевикам, к центристам. Продолжать?» «Заткнись! Не врал бы!» — отмахнулся ревкомовец, видимо, уставший от разговоров. «Я вру?» — возвился Чварюк. «Да тебе каждый скажет!» «Развели партии, мать вашу!» — вдруг заорал Ковшов и ударил кулаком в стену. «Башки не хватает, не упомнишь! И между собой, как собаки, все власти хотят! Власть подавай! А на трудовой народ начхать!» «Эй, а ты-то за кого?» — окликнули Ковшова. «Я самый настоящий большевик!» — он постучал своим кулачищем в грудь. «И не метаюсь никогда!» «Иди к нам!» — позвал ревкомовец. «Давай сюда!» «Да пошли бы!» — огрызнулся Ковшов. «Я здесь долго оставаться не собираюсь. Ночью же уйду». «Были уже такие ходоки», — проворчал кто-то из лежащих. «Видали». «Чего? Видали?» — окончательно взъярился Ковшов. «Расселись тут, спорят. А предателей надо к стенке и все дела. И лучше вешать за ноги. Попался бы Махин. А вы агитировали его. Эх! Моя бы власть! Нас вон чехи давят!» «Слышь, браток!» — потряс Андрея за рукав боец с привязанной ступней. «Говорят, какой-то полк в степи еще есть, за чугунку прорывается. Как раз у нашего разъезда. У нас надежа на него». Андрей, оглушенный руганью и шумом, повернул голову к красноармейцу, и на миг лицо его показалось знакомым. Почему-то теперь все люди в военной одежде казались ему знакомыми, словно вместе с гимнастеркой человек надевал сшитую на один манер судьбу. Боец, увидев кровавые бинты, закрывающие лицо Андрея, чуть отшатнулся, страдальчески сморщился. «Оставьте свои надежды за Андрея», — сказал Шиловский. «Полка больше нет». «Значит, нас всех тут кончат», — уверенно проговорил красноармеец, обращаясь к Андрею. «Жалко. Опять земля непахана останется. Думал, с войны приду, пахать буду. Сказали, революцию сделаешь, пойдешь домой и земли дадим. Думал, ладно, разговорят. Опять непахано будет. Жалко!» В этот момент звякнул запор, и дверь откатилась. Солдат-чех втолкнул в вагон избитого в кровь сумасшедшего, того самого, что тащил комиссара. Чехи тогда его отпустили, убедившись, что он полоумный. Теперь, видно, кто-то опять поймал и привел на разъезд. Сумасшедший трясся всем телом, будто перемерз на холоде, сидел на корточках возле двери, глядел перед собой. «Эх, говорил же, дай стукну», — пожалел Ковшов. «Так нет».